31. Февраль, 28. Человек часто забывает пространственное значение своих поступков, мыслей, чувств и слов. Поступая наедине, показывает он правильное понимание. Безразлично, видят люди или не видят, знают или не знают, как ведет себя человек. Пространство все видит и все знает, ибо в нем запечатлевается все. И явление, вошедшее в рекорды пространства, остается там навсегда, воздействуя на людей, на окружающие, на своего породителя. Потому от пространственной справедливости и пространственного осуждения никуда не уйти. Ибо в пространстве живет человек. Тот, кто осознал значение пространственного бытия человека, будет беречь свои земные действия. Действие надо понимать широко, в его трехплановом выявлении, невидимом и видимом. Суд человеческий односторонен, узок и несовершенен, и ошибочен всегда, но безошибочен пространственный суд. Сила его и непреложность его решений кристаллизуются в карме человека в виде энергии, входящей в его состав. И результаты деяний человеческих становятся неизбежным достоянием своих породителей. Потому понимание поведения своего пред ликом пространства и порождаемых следствий и будет правильным подходом к решению вопроса о том, как должен вести себя человек. Люди отлично знают, как надо себя вести в присутствии других, но, оставаясь наедине, полагают, что допустимо все, если никто не видит. И забывают о том, что кроме пространства множество глаз из тонкого мира внимательно следят и видят то, что человек почитает тайным. Тайного нет ничего. К этой мысли надо привыкнуть и считаться с ней, и найти в себе мужество смело смотреть в глаза действительности. Ведь наступит момент, когда обнаженная сущность человека, видимая для всех, станет для своего владельца мучительным стыдом, позором, унижением или же наоборот, благословением и радостью. Вот тогда-то и потребуется небывалое мужество предстать перед людьми и пространством, показав, каков есть человек со всеми накоплениями, скрытыми в нем. И это становится явным. Момент для многих не из приятных. Слишком привык человек скрывать свои деяния, завеса с которых снимается там, где нет ничего тайного. Не устыдиться светом своим многим ли под силу? Самый процесс разоблачения внутренней сущности мучителен необычайно, если лицемерие и обман прочно вошли в обиход их обладателя. Следует хорошо помыслить о поведении своем перед ликом пространства, дабы светом и мужеством предвосхитить момент пространственного испытания.